Глава 21. Приближаясь к лагерю, Кон услышал громкий смех, вопли и крики бандитов. Он остановился в круге света и ошеломленно осмотрелся по сторонам. Попойка, подобной которой он давно уже не видел, шла полным ходом. Остроносый Реза двумя руками держал огромный кусок жареного мяса и вонзал в него зубы. Абериус, шатаясь, прошел мимо него. Он откинул голову назад и влил содержимое хрустального кубка в свою глотку. Большая часть вина текла по его груди, но он хохотал и швырнул драгоценный сосуд на скалистую землю, так что он разлетелся на осколки. Орда размахивал палашом, держа его в одной руке и золотым бокалом в другой, и орал, обращаясь к луне, развеселую песенку. Все пели или смеялись. Ели или пили, как кому хотелось, рыгали, вытирали жирные пальцы о штаны и вливали в себя дорогое аквилонское вино так, словно это было грошовое пойло, которым пичкают местные шинкари. Пробираясь между кутилами, к Конуну приближались Карелла и Аманар. Она держала хрустальный бокал с видом светской дамы, однако ее походка была уже не такая уверенная, и длинная рука волшебника лежала на ее узких плечах. Аманар откинул ее багряный плащ, так что его длинные когтистые пальцы по-хозяйски гладили ее шелковистую кожу. Конун подумал о Велите, и его охватили ярость и отвращение. Но ему пришлось взять себя в руки, потому что подвески все еще были недосягаемы. «Мы уже спрашивали себя, где же ты?» – сказала рыжая. «Посмотри только, сколько же славных вещей принес нам Аманар! Это быстро выбило моих псов из скверного настроения!» Темные глаза Аманара были бездонны. «Здесь даже светлым днем ничего не видно, Конан из Кемерии, и никому не пришло бы в голову бродить здесь такой черной ночью. Что такого интересного ты увидел в этом мраке?» «Этой ночью парни так раздули костры, что стало слишком жарко для моей северной крови», — ответил Конан. Он смотрел, как длинные пальцы мнут плечо Кареллы. «Это все-таки плечо, магистр!» – сказал он резче, чем требовала осторожность. «А не хлебный мякиш!» Карелла смущенно взглянула, а Аманар рассмеялся. «Горячая кровь молодости! Сколько тебе лет, кемериец?» Он не убрал руки. «Почти 19!» – ответил Конан гордо и почти сразу разозлился, когда заметил, как изменилось выражение лица Кареллы. Нечто подобное он замечал и у других женщин. У женщин, которые воображали, что мужчина только тогда мужчина, когда ему уже немало лет. «Почти 19!» – Аманар захлебнулся смехом. «Совсем еще молокосос, несмотря на все твои мускулы. Рыжий ястреб – грабительница караванов. Ограбила колыбель!» Карелла стряхнула руку мага. Ее зеленые глаза засветились опасным светом. «Мальчишка-варвар!» – пробормотала она. И громким голосом добавила. «Я совсем выпустила из виду ваше предложение, Аманар! Я принимаю его!» «Отлично!» – волшебник удовлетворенно улыбнулся. Он потер щеку золотым посохом и задумчиво посмотрел на Конана. «А ты, юный кемериец, который охотно гуляет в темноте? Несмотря на твою молодость, я делаю предложение и тебе, потому что полагаю, что ты хорошо владеешь своим ремеслом!» Конан вынудил себя улыбнуться. «Я хотел бы получить еще немного времени на размышления. В один или два дня, как вы нам и предлагали, я дам вам ответ!» Аманар кивнул. «Хорошо, кемериец, в один или два дня твое будущее решится!» Его глаза с красными точками обратились к Карелле и стали нежными, отчего у Конуна мурашки пошли по коже. «Да, моя драгоценная Карелла завтра придет ко мне в замок. Без молодого кемерийца, само собой разумеется, потому что он еще ничего не решил. Нам нужно будет приватно побеседовать о моих планах касательно тебя». Конуну нестерпимо хотелось ударить его кулаком в темное лицо, но вместо этого он только и сказал. «Вероятно, вы могли бы рассказать об этих планах нам всем. Это могло бы повлиять на мое решение и, вероятно, на решение многих». Взгляд Кареллы оценивающе бродил от одного к другому, но теперь она пожала плечами и обратила глаза наверх. «Мои псы будут делать то, что я им прикажу, кемериец!» Внезапно смех и пение замерли в лагере, и медленно опустилась тишина. Конн искал причины этой перемены и увидел на краю светового пятна ситу. Он прижимал к своей широкой груди мощную секиру. Красные глаза слабо светились, когда его взгляд скользил по людям у огней, которые беспокойно перемещались или хватались за оружие в ножнах. «Старра!» – растянул безгубый рот над клыками в улыбке или в издевательской ухмылке. «Сита!» – резко крикнул Аманар. Не глядя по сторонам, Старра зашагал через лагерь и упал перед волшебником на колени. Нетерпеливый жест его господина вынудил его подняться на ноги и что-то прошептать ему на ухо. Конан не мог слышать ни того, что сообщил ему слуга, ни видеть лица Аманара, но скрежет ногтей по посоху выдал его. Кемерийц понял, что ему не понравилось то, что он услышал. «Талбор», — подумал он тотчас. Аманар сделал Старра знак замолчать и повернулся к Кареле. «Мне, к сожалению, нужно возвращаться», — сказал он. «Неотложное дело требует моего присутствия». «Я надеюсь, ничего серьезного», — сказала она. «Не особенно значительное», — уверил ее волшебник, но его губы сложились в узкую щель в короткой черной бороде. «Я жду тебя утром. Спокойной ночи». Он повернулся к Конуну. «Подумай как следует, прежде чем принимать решение, кемериец. Есть гораздо худшие вещи, чем та, которую я предлагаю. Сита!» Волшебник зашагал из лагеря, Старра следом за ним. После того, как чешуйчатая тварь исчезла, в лагере быстро оживилось прежнее веселье. Орда подобрался к Конуну и Карелле. «Терпеть не могу этих ящериц!» – заявил одноглазый заплетающимся языком. Он все еще держал обнаженный палаш в руке и кубок, теперь уже пустой. Он немного покачался на ногах, прежде чем снова заговорить. «Когда мы покинем эту проклятую долину и снова займемся вещами, которых мы кое-что понимаем? Когда мы выйдем на караванную дорогу?» «Ты сильно пьян, мой старый пес», — сказала Карелла почти нежно. «Сперва проспись, потом мы снова будем разговаривать». «Сегодня ночью я был в крепости», — сказал Конн спокойно. Зеленые глаза Кареллы, казалось, хотели просверлить его насквозь, когда они уставились в его синие. «Ты идиот!» – прошипела она. Орда воззрился на обоих с полуоткрытым ртом. «Подвески у него!» – невозмутимо продолжал кемериец. «И танцовщицы! Во всяком случае, две из них! Три остальных бесследно пропали! Я уверен, что он их убил!» «Рабынь!» – возмущенно скричал Орда. «Кто сделал бы такое? Даже волшебник!» «Не ори так громко!» – приказала Карелла. «Я разве тебе не говорила, чтобы ты не употреблял этого слова, пока я тебе не разрешу, чтобы не беспокоить зря людей? А ты, Конан, что за чушь ты несешь? Если танцовщицы пропали, то он их, наверное, продал. А твоя милая Велита тоже среди них?» «Нет!» – проворчал Конан. «Но почему ты все еще так злишься на ее счет? Ты знаешь, что между нами ничего нет. Чего нельзя сказать о тебе и о Монаре, судя по тому, как он тебя ощупывает?» «Нет!» – вскрикнул Орд и положил руку ей на плечо. «Не о Монар! Не с тобой! Я гордился, я был рад, что ты взяла Кона на свою постель, но...» Карелла с пылающим лицом резко прервала его. «Заткнись, старый болван! Что я делаю и с кем? Касается только меня одной!» Ее глаза метали зеленые кинжалы, которые она охотно воткнула бы в Конана, когда она повернулась и зашагала прочь. Проходя мимо, она вырвала у Абериуса фляжку из рук и приложила ее к губам. Орда потряс головой. «Почему ты ничего не говоришь, Конан? Почему ты ее не удержишь?» «Она свободна делать все, что ей вздумается», — холодно отозвался кемериец. Его гордость все еще была оскорблена воспоминанием о том, что она терпела на своих плечах руки Аманара. «Я не имею права делать ей замечания. Почему тогда ты ее не удерживаешь?» «Я слишком стар, чтобы наживать себе колотье в боку», — фыркнул Орда. «Твоя Велита и в самом деле в крепости. Я спрашиваю тебя, почему же тогда ты не взял ее и подвески с собой и не смылся отсюда?» Он описал палашом широкую кривую. «Она связана чарами!» Конн вздохнул и рассказал, какой он нашел Велиту и что она ему сказала. «Стало быть, он нас обманул!» – сумрачно пробурчал бородач, когда Коун закончил говорить. «А если он не сказал нам правды о подвесках и танцовщицах, то тогда в чем еще он нас обманул?» «Да почти во всем! Я хотел бы рассказать Карелле, что он сделал с Велитой, чтобы она убедилась, что он за человек. Но если я скажу ей это теперь, то поставлю на карту все!» «И еще расскажет это Аманару, чтобы он посмеялся над твоей ревностью. Или над тем, что она считает ревностью?» Поспешно добавил он, когда рослый кемериец бросил на него яростный взгляд. «Что мне делать, Конан? Даже сейчас я не могу просто бросить ее в беде!» Конан вытащил свой меч на несколько ладоней из ножен и снова засунул его в ножны. «Держи саблю наготове и глаза открытыми!» Его взгляд бродил по фигурам разбойников, которые, напившись, лежали возле костров. «И смотри, чтобы ее псы каждую минуту были готовы выступить! Конечно, так, чтобы она или Аманар этого не заметили!» «Ты не слишком много требуешь, а, кемериец? Что ты задумал?» Конан внимательно посмотрел сквозь мглу в направлении крепости, прежде чем ответить. Даже в этой давящей черноте стены были заметны еще более черной тенью. «Я убью Аманара, освобожу Велиту, украду подвески и вернусь в Шадизар. Не более того!» «Не более того!» – простонал Орда. «Мне нужно чего-нибудь выпить!» «Я тоже не откажусь», – тихо сказал Конан. Ночь тяжело давила на его плечи. Эта долина не то место, где он хотел бы встретить смерть.